Опять-таки, во-первых, если бережняк, явный вождь, стремился травить и увечить тех, кто едет, действуя при этом на основании полученной от Веньки информации, и с какого-то времени получалось, что травились и увечились те, кто не едет, значит, Венька зачем-то на белое говорил, что это черное, а на черное говорил, что это белое. Причем реальной информации располагал. Иначе не смог бы с такой точностью менять черное и белое местами. Правдоподобно? Да. Кроме того, учтем, информация о Сошникове пошла верная и пришла не через Веньку, а, как мы можем предположить, через дочку Сошникова, ее парикмахершу и как-то далее. То есть траванули Сошникова, так сказать, в соответствии с истинной доктриной, и как раз тут Венька приказал долго жить. Следовательно, когда начали травить тех, кто не едет, Венька и начал играть какую-то свою игру. То, что их начали травить в пику начальной доктрине, как раз и свидетельствует об этом. А полученная окольным и случайным путем информация о Сошникове вывела Веньку на чистую воду. И он получил от вождя по заслугам. Так, ай да я. Логичен, как фокстерьер. Во-вторых, если антивирус так настойчиво ищет, через кого ушла бережняку верная информация относительно Сошникова, похоже, он как-то причастен к дезинформации, которая шла, как мы предположили, через Веньку. Иначе чего бы ему из-за верной информации волноваться? Причем, сравнивая персоны антивируса и Веньки, можно предположить, антивирус в этой паре занимал более высокое положение. Значит, скорее всего, Венька был лишь каналом, через который антивирус подбрасывал дезинформацию бережняку. Логично? А шут его знает. Вроде да. Весьма, правда, бездоказательно. И антивирусу крайне важно выявить посторонний, неподконтрольный ему канал верной информации и его пресечь. А бережняк уже пресек канал дезинформации. При этом снова антивирус из конторы, отсюда. Но сейчас действует на свой страх и риск. Логика – страшная наука. Ох, клубок! Нет-нет, все уже просто. Почти. Главное, что-то мелькнуло. Кипяток на извилины. С одной стороны, кому выгодно? Руками бережняка, который фанатично уверен, что изничтожает изменников Родины, травить тех, кто как раз на Родине-то и остается? Угадайте с трех раз, если духу хватит. С другой стороны, заткнутое журналистское расследование филадельфийца. Заткнутое именно в тот момент, когда канал информации был каким-то образом оседлан, пошли дезинформации, и бережняк начал героически травить своих. Может и грубовато заткнутое, может следовало его для маскировки продолжить, только направить куда-нибудь в сторону. Но они, видно, попроще предпочли. Вообще не привлекать к проблеме внимания. И в сущности преуспели. Никто ничего не заметил. Только я, да и то задним числом, зная уже, что искать. Кто мог вот так запросто заткнуть американского журналиста? Опять-таки, ну, угадайте с трех раз. Так что ж получается? Что Лжеев-Тюхов — это грязный наймит империализма? Фи. Как это банально и пошло звучит для интеллигентного человека.